Глава 5. Батистовый платок. «Это что же получается?» — с грустью думал Гасконец. «Не прошло и 2 дней, как я в Париже, а уже успел дурно показать себя перед капитаном де Тревилем и напроситься на 2 дуэли, причем с лучшими клинками Франции. Хорошенькое начало для карьеры, а? Впрочем, о какой карьере может идти речь, когда сегодня меня убьют?» Да, шансов выжить у Д'Артаньяна практически не было. Даже если ему удалось бы каким-то немыслимым чудом справиться с Атосом, то совершенно очевидно, что Портос его прикончит. Если бы у него имелось хотя бы несколько часов между первой и второй схваткой, чтобы передохнуть и смазать раны лечебным бальзамом, но дуэли назначены одна за другой. Впрочем, несмотря ни на что, наш герой в глубине души надеялся на лучшее. Ведь только слабые и ленивые позволяют себе впадать в уныние, тогда как сильные и деятельные никогда не теряют веры в победу. «Может, мне удастся отделаться несколькими ранами, ну, пусть даже сильными, и остаться в живых?» Продолжал свои размышления Д'Артаньян. «И если это случится, я стану вести себя с примерной учтивостью. Обещаю. Ведь тихий голос и деликатные манеры вовсе не означают трусости. Ну, возьмем того же Арамиса. Он действительно напоминает аббата, вырядившегося в мушкетерский плащ, однако никто ведь не считает его трусом. А вот, кстати, и он». Решив впредь быть вежливым и предупредительным, Д'Артаньян подошел к Арамису, который беседовал с 2 мушкетерами, и отвесил самый изысканный поклон, на который только был способен. Даже король с королевой остались бы довольны таким проявлением учтивости. Однако Арамис и его собеседники лишь слегка кивнули в ответ и замолчали. Д'Артаньян сразу понял, в этой компании он лишний. Но как достойно выпутаться из неприятной ситуации, не знал. И тут у Арамиса из кармана выпал платок, на который он тотчас наступил. Гасконец быстро нагнулся и выдернул платок из-под его ноги. «Позвольте поднять ваш платок, сударь», — с любезной ухмылкой сказал Д'Артаньян. «Правда, он немного испачкался». Улицы Парижа в то время не отличались особенной чистотой, поэтому на белоснежном батисте отпечатался четкий след мушкетерского ботфорта. А еще на платке был вышит причудливый вензель из переплетенных букв К и Б. «И вы по-прежнему будете утверждать, что не знакомы с очаровательной Камилой де Буатраси?» — воскликнул один из мушкетеров. «Нет, на этот раз вам не удастся отвертеться, любезный Арамис!» Арамис покраснел, совсем как девушка на первом свидании, бросил на Д'Артаньяна гневный взгляд и, вытащив из кармана платок с вышитой буквой «А» и скрещенными шпагами, сказал своим мелодичным голосом. «Вы заблуждаетесь, господа. Вот мой платок. А тот, что поднял этот господин, не имеет ко мне ни малейшего отношения». На этом инцидент был исчерпан, и мушкетеры ушли. А Д'Артаньян, который все еще старался быть образцом хорошего поведения, поспешил принести Арамису свои извинения. Однако тот не принял мирного тона. «Может быть, в Гасконе, откуда вы приехали, и принято выстилать улицы батистом. Но у нас в Париже просто так на платки не наступают». «Вы напрасно пытаетесь меня обидеть», — начал сердиться Д'Артаньян. «Я просто хотел быть образцом учтивости». «Подняв платок, вы скомпрометировали даму», — не унимался Арамис. «Не знаю, как принято у вас в Париже», — возразил Д'Артаньян, вспыльчивый нрав которого вновь заявил о себе. «Но в Гасконе кавалеры бережно обращаются с платочками своих дам, а не разбрасывают их где попало». «Да вы никак ищете ссоры, господин Гасконец». «Вы очень догадливы, господин аббат». Д'Артаньян схватился за шпагу, но Арамис остановил его, объяснив, что после того, как король запретил дуэли, вопросы чести приходится решать вдали от посторонних глаз. Например, у монастыря Дешо ровно в 2 часа. 3 дуэли в один день, и все 3 с королевскими мушкетерами, подумал Д'Артаньян. «До такого, пожалуй, еще не додумывался ни один гасконец». Да, теперь у нашего героя не осталось ни малейшего шанса выжить. Но, как ни странно, именно это привело его в отличное расположение духа. Сожалеть о случившемся и раскаиваться в содеянном слишком поздно. Остается встретить неизбежную гибель с улыбкой. Решил он. Пусть я не стал мушкетером, зато мне предстоит быть убитым настоящей мушкетерской шпагой.